Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Здорово, Петя. Здорово. Все куришь? Смотри, долго не протянешь. Все мы долго не протянем. Это что такое? Выбегал на пробежку, не заметил. Теперь есть. Крохнул этого москвича. Ёлки-палки. Уже мало уже меня. А умер раньше. Так милицию надо вызывать. Во дворе Харьковского дома июльским утром нашли тело Николая Полищука. В этом доме жили его родители. Карманы жертвы были вывернуты. Рядом на асфальте валялись деньги, расческа, платок, ключей от квартиры не было. Николай жил в Москве, работал художником в Монетном дворе. В Харьков приехал в отпуск, один без семьи, на неделю проведать родителей. На месте преступления работала опергруппа, которую возглавил следователь областной прокуратуры Павел Иванович Чугай. Сыщики установили, что накануне Полищук был с отцом и матерью на даче в Артемовке. Уехал вечером, сказал, что ему нужно встретиться с одноклассником. Состоялась ли встреча, неизвестно. Здорово, парни. Привет. Что тут? Вот мужчины труп обнаружили. Допрашиваем. Хорошо. Здравствуйте. Приветствую. Альберт Николаевич, что у тебя? Смотри, Павел Иванович, это предполагаемое орудие убийства. Били этой стороной. Она вся в крови. Ну, не мудрено. Голову расквасили. Это да. Только вот следов мозговой жидкости не наблюдается. Посмотри на рану. А должны быть. А теперь посмотри сюда. Есть кровь на другой стороне кирпича. И что? Значит, били вот этой частью. А другая, получается, у меня в руке. И это значит? А это значит, что здесь кровь не убитого, а человека, который держал кирпич в руках. Уверен? Ну, по опыту знаю, когда бьют кирпичом, как правило, ранят ладонь. Нам бы еще отпечатки пальцев там найти. Исключено на этой поверхности. А по крови я тебе дам детальную информацию после экспертизы. Хорошо, Альберт Николаевич, продолжайте. Николай Иванович, пойдемте осмотрим квартиру. Где она? Туда. Пошли, Артур. Все, заканчивай. Спасибо, мужики. Поскольку ключей при убитом не нашли, эксперт-криминалист Игорь Варченко быстро и аккуратно открыл дверь в квартиру. Готово. Угу. Парни, осмотрите все внимательно и ничего не пропустите. За работу. Так. Судя по всему, за столом сидела дама. Снимем отпечатки пальцев. Мне кажется, тут не только женщина была. Водочки, Николай Иванович. Тогда мы тоже не гнушаются. Вот, пожалуйста. И с бутылки снимем. Постель в спальне была расстелена и смята. О, кое-что нашел. Что там? Длинный темный волос. Если дама, то брюнетка. Ну, а если не дама, то брюнет. Да нет, слишком длинный для мужика. Я вас умоляю. Сейчас и мужчины хипуют. Экспертиза установила, что на кирпиче нет мозговой жидкости. Все было похоже на инсценировку. Голову Полищуку разбили чем-то другим, а кирпич просто обмакнули в кровь. А на той стороне кирпича, за которую держался убийца, была кровь не Полищука. Отпечатки на рюмках и вилках принадлежали Полищуку и кому-то другому. На бокалах сыщики нашли пальчики Полищука и кого-то третьего. Картина выстраивалась такая. Николай приехал с дачи на встречу с женщиной. Она приходила к нему домой. Когда он вышел из родительской квартиры, его ударили по голове. Но квартира, скорее всего, не была целью преступника. Не похоже, что в ней что-то искали. Оперативник решил опросить соседей убитого. Добрый день. Добрый. Оперуполномоченный Соколов. Слушаю. Мы расследуем убийство Николая Полищука. Скажите, вы вчера вечером во дворе ничего необычного не видели? Видела. Вчера вечером Колька с местной шпаной поругался. Вечером группа местных бездельников сидела на лавочке. О, Калюня, одноклассничек. Здорово. А поручкаться уже брезвуем, эй. Ты себя видел вообще? Ты неделю не мылся, с тобой противно с руки здороваться. Ну, стой. Да иди ты. Что? Урой, угада. Иди ты. Урой. Так вот он так и сказал. Урою. Бандит. А где этот бандит живет? Так тут в соседнем доме, второй подъезд. Вам любой подскажет. Спасибо. Ой, хоть бы его уже скорее в тюрьму посадили. Дверь в квартиру Михаила Журенко была открыта. Есть кто дома? Хозяин жилища спал тяжелым, пьяным сном. О, спящая красавица. Подъем! Подъем! Павел Иванович! О! Ну, давай! Тихо, тихо, тихо! Садись! Кто такие? Что надо? Просыпаемся! Рассказывай, Журенко, что у тебя вчера случилось с Полищуком? Про Кольку, что ли, про одноклассника? Да. Что в школе математику списывал, сейчас важный, столичный. Есть показания, что ты ему угрожал. Угрожал? Вы что, урою это угроза? То есть признаешься? Что вы вообще про Кольку это спрашиваете-то? Убили его. Сегодня ночью. Кто же мог вот так его... На кого же я думаю, Журен? Вы что? Сидите за него? Больно он мне нужен. Тогда объясни, почему ты ему угрожал? Руку мне не пожал. Вот когда приехал, сам подошел, поздоровался. А вчера мимо шел, чуть-чуть башкой кивнул и прошел молча. И ты оскорбился? За дело? При пацанах так макнуть. Но убивать его за это, вы что? Хватит заливать, Журенко. Обыщи его, Саш. Встаем. Ноги на ширину плеч. Руки. Опа. Ваши ключи, гражданин Журенко. Вы что? У меня вообще двери на веревочку закрываются. Что у меня брать-то? А на ключах кровь. Замок от двери Полищука можно открыть вот таким ключом. Не мои ключи, не знаю чьи. Откуда у меня взяли, тоже не знаю. Ничего не помню. Как домой попал, не помню. Вы у пацанов спросите, они наверняка что-то знают. Спросим, Журенко, спросим. Уводи его, Саш. Выходим. Кровь на этих ключах по группе совпала с кровью Николая Полищука. Ключи, обнаруженные у Журенко, подошли к замку от квартиры Полищуков. Следователь не сомневался. В карман Журенко они перекочевали из кармана погибшего Николая. Алиби у Журенко не было, его друзья не помнили, кто и когда пошел домой. Но встроенную версию вины Журенко не вписывались в детали. Его группа крови не совпала с группой крови на кирпиче. И его отпечатков пальцев нет в квартире Полищука. Но как же тогда ключи от этой квартиры, да еще и в крови, оказались у него в кармане? Размышления следователя прервало появление в квартире родителей Николая Полищука. Во дворе многоквартирного дома обнаружен труп художника московского монетного двора Николая Полищука. Он приехал в Харьков навестить родителей, которые жили в этом доме. На первый взгляд мужчина скончался от удара по голове кирпичом, лежащим рядом с телом. Но криминалист сделал вывод – убили Полищука другим предметом, а кирпич просто обмакнули в кровь. При убитом не нашли ключей от квартиры. Соседка рассказала, за день до происшествия Полищуку угрожал бывший одноклассник Михаил Журенко. У него сыщики и нашли пропавшие ключи. Скажите, это ключи от вашей квартиры? Где вы их нашли? В кармане Журенко. Какие отношения были у вашего сына с Михаилом Журенко? Не было у него отношений с этим ничтожеством. В школе когда-то вместе мяч гоняли, а так спился Мишка. Совсем опустился. А с каким другом он собирался встретиться? С Пашкой Зубовым. Он хороший мальчик. Пашу Коля всегда уважал и дружит, и... Дружили они по-настоящему. А где работает этот Зубов? Замдиректора дома быта. Извините, конечно, а с женщинами ваш сын вчера не собирался встретиться? Нету, Коля, здесь никаких женщин. У него в Москве жена. Ясно. Мне все равно, ясно? Замдиректора дома быта говорил по телефону, когда в его кабинете появились Чугай и Соколов. Вы ко мне, товарищ? Да, мы к вам. Мы по поводу Николая Полищука. А что с Колей такое? Убили его. Как убили? Как же так, Колька? Мы же сегодня к твоим родителям на дачу собирались. С ночевкой. Я так понимаю, вы встречались с ним после работы. Что было потом? Прошлись. Зашли к Коле домой. Он меня ужином решил накормить. Что ели? Яичницу. Банку сардин открыли. Ужин, значит. Пили? Так. Символически. Давно не виделись. Долго сидели? Да нет. Я ушел. А почему? Вы же давно не виделись, как вы говорите. Спешил он. Куда? Ну, он не только со мной в этот вечер должен был встретиться. Да как в песне про Стеньку Райзена нас на бабу променял. Коляныч, ну мы только сели, ну... Пашка, ну извини, гад я последний. Вали домой, мы завтра закатимся на дачу на ночь. Ну давай, давай, давай. Коляныч, ты мне друг или нет? Да друг я тебе, друг, одевайся. Ладно. Тебя не по-товарищески друга на бабу променять. Давай, вали домой, женатик. Как будто ты не женатик. Да-да-да. Женщина, значит. Вы знаете, с кем встречался Полищук? Не знаю. Ну что, ваш друг, как настоящий джентльмен, имени вам не сказал, даже вам, другу? Не сказал. Как я понял, она замуж. Почему вы так решили? Николай намекнул другу, что муж его дамы сердца уехал в командировку. Вот он и подгадал поездку в Харьков. Ясно. Вам придется проехать с нами. Следствию нужны ваши отпечатки пальцев. Да, конечно. На рюмке и вилке оказались отпечатки пальцев Павла Зубова. Он действительно ужинал с Полищуком в вечер убийства. Зубов всю ночь провел дома. Это подтвердили его жена и мать с отцом. Все они жили в одной квартире. Зубов пришел домой чуть выпивший, сказал, что посидел с Колькой. Главной задачей следствия стало установление личности женщины, с которой перед смертью встречался Полищук. Следователь Павел Чугай решил еще раз поговорить с родителями погибшего. Ваш сын встречался с какой-то девушкой здесь. Да вы что? Коля был прекрасный семьянин. За 10 лет мы не слышали от невестки ни одной жалобы на Колю. Коленька Олечку, жену свою, очень любил, подарки дарил. Купил ей прекрасный парфюмерный набор к Олимпиаде. Радовался, что отвезет его в Москву. Это лучше покажи нам. Вот все его вещи. Ваня, не поняла. А где набор? Ну, я ж откуда знаю. Так, может, он кому-то этот набор подарил? На что вы намекаете? Я не знаю. Бывшие одноклассницы или девушки из института. Он же с кем-то встречался до женитьбы. Да он только с одной девушкой в школе и встречался. У меня альбом есть. Вот, смотрите, это Женечка. Коля с ней встречался года два. В школе. А Евгения, как фамилия? Маш, ты не помнишь? Ваня, она ж замуж вышла. Матусевич в школе была. Ясно. Я возьму эту фотографию, сделаю копию и потом верну. Только обязательно верните. Сына же. Непременно. До свидания. До свидания. Сыщики нашли Евгению Матусевич по мужу Жернякову. Узнав о гибели Николая Полищука, его одноклассница разрыдалась. Мы с Колей в школьные годы встречались. Он моя первая любовь. Он очень добрый и отзывчивый человек. Простите. На похороны нужно обязательно прийти. Родителей поддержать. Дядю Ваню и тетю Машу. А когда вы виделись с ним последний раз? Давно. Еще на встрече выпускников. Ух ты. Набор для Олимпиады. Хочу такой маме подарить. Они вряд ли будут в свободной продаже. Нам в обкоме распределяли по отделам. Но мы в обкоме не работаем. Можно посмотреть? Конечно. А у меня второй такой будет. Еще раз по распределению возьмете? Нет. Муж звонил с Москвы. Им в спорткомитете выдадут как поощрение. Оперативник Соколов собрал волосы с расчески Евгении Жирняковой, чтобы отдать их на экспертизу. Он у вас спортсмен? Тренер по боксу. Его боксер поехал на Олимпиаду. Хороший наборчик. Извините за беспокойство. Пошли, Соколов. До свидания. До свидания. Оперативники были на похоронах Николая Полищука. Среди множества однокурсников и одноклассников погибшего увидели знакомые лица. Трезвого, аккуратно одетого и выбритого Михаила Журенко, заплаканную Евгению Жернякову, совершенно потерянного Павла Зубова. Пришли почти все, только не было одноклассника Сомова. Все говорили, что он не может забыть, как они с Полищуком еще в школе враждовали. Жене Сомова сообщили о гибели Николая. Она сказала, что передаст, но Сомов так и не пришел. После похорон к оперативникам подошел мужчина, представился Олегом Белкиным и еще одним одноклассником покойного и сказал, что хочет что-то сообщить. Оперативник Соколов и Олег Белкин вышли в холл ресторана, где проходили поминки. Вы мне что-то хотели сказать? Да. Знаете, у Коли был недоброжелатель. Это наш одноклассник Сашка Сомов. Они со школы еще враждуют. И вот буквально недавно в парке увидел, как Сашка держал его за грудки. Дрались, что ли? Не совсем. Он вот тряс и орал. А еще кто-то это видел? Не знаю. Плохо, что больше нет свидетелей. Вы не сомневайтесь. Я эту сволочь все в глаза скажу. Он думает, если мясник, так деньги лопатой гребет. Ему все можно? Давайте так. Вы пока никому ничего не говорите, а мне дайте адрес этого Сомова. Хорошо, конечно. Наталья Сомова? Да. А вы кто? Следователь прокуратуры. Чугай Павел. Разрешите войти? Заходите. А что случилось? Где ваш муж? У родни. А где родня? Телефон, адрес? Родня в Чугуеве. Телефона там нет, адрес я не знаю. Вашему мужу родня не пишет писем? Почему вы не знаете адрес? Сейчас. Что-то она темнит. Да мужа явно прикрывает. Держите. Так, а что случилось? Когда муж уехал в Чугуев? 14-го днем. Интересно. Спасибо, до свидания. Да. Александр Сомов, брюнет с длинными волосами, вышел из дома родственников в Чугуеве. Задержание решили проводить в местном парке. Гражданин Сомов! Не понял? Милиция! Милиция! Какая же милиция? Вы на бандюкового сынка больше похожи. Сомов, вам придется проехать с нами. В Харьков. Уводим. Давай, давай, давай, давай! Образец волос Александра Сомова направили на экспертизу. Также взяли на анализ кровь. Сыщики навели справки. Сомова никто из бывших одноклассников не любил. Но приходилось к нему обращаться, особенно если нужны были деньги в долг. Деньги у мясника водились, он никому не отказывал, но любил напоминать, что в школе он был троечником, и тогда к нему все относились плохо. Да сколько можно объяснять? Занял у меня денег, чтобы машину купить на 2 года. Срок истекает послезавтра. У меня расписка его дома лежит, могу вам показать. А он приехал и не звонит. Он всем позвонил, а мне нет. Спрятался он от меня. И вы решили разыскать его? Я же вам говорю, он мне денег должен, а не я ему. Я ему сказал, чтобы он отдавал долг, платил, назначил встречу. А он юлить стал. У него не получается, времени нет. И вы стали угрожать ему? Да какой там угрожать? Просто сказал, что покажу расписку старикам его, пускай они вместо него долг платят. После этого он согласился на встречу. Привет, Са. Ну, здорово, одноклассник. Ты деньги принес? Сань, тут такое дело. А давай я тебе по-дружески после Олимпиады отдам, а? Ты охренел? Ну, Сань, ну месяц, подожди, ну месяц. Ну, хочешь, я тебе с процентами отдам? То есть ты мне сейчас хочешь сказать, что ты станешь олимпийским чемпионом и заработаешь 10 тысяч рублей, которые мне должен? Я премию получу, большую. Меня это не волнует. Ищи деньги, плати. Что за премия? За что? Мне-то почем знать? Он не рассказывал, просто сказал, что Олимпиада его выручит. Победителей Олимпиады 80 награждали орденами и денежными премиями от 3,5 до 10 тысяч рублей. Героям спорта продавали без очереди машины и давали квартиры. Некоторые спортсмены с периферии оседали в Москве. В новом жилом районе, в Крылатском, там, где была олимпийская деревня, советская пресса особо подчеркивала тот факт, что в Москве после игр дома, построенные для олимпийцев, заселили труженики, а деревня зимней Олимпиады 80 в Лейк-Плейсиде строилась как тюрьма. И после отъезда спортивных делегаций ее заселили заключенные. До чего договорились? Договорились встретиться через 3 дня. Потом, как узнал об убийстве, решил из Харькова уехать. А зачем невиновному уезжать? А ты сорвался, Сомов! Да не такой я уж бедный человек! Ну подумайте, кто мне потом деньги отдаст? Старики его пенсионеры! Где ты был в ночь на 14 июля? Где я мог быть? Дома! Кто подтвердит твое алиби? Жена моя, Натаха! В любом случае, ты задержан. До получения результатов экспертизы. Может, вы меня лучше домой отпустите? Ну куда я денусь уже? Ага. В Чугуев ты уже съездил. На выход! Группа крови на этом кирпиче совпала с группой крови Александра Сомова. Но его жена клялась, муж был дома. Ребенок болел, даже вызывали скорую. Проверили. Да, действительно, вызов был. Врачи подтвердили, отец был дома, сильно переживал, даже деньги медикам совал, но они не взяли. Следователь понимал, что Сомов мог специально обеспечить себе алиби. Он мог успеть домой после убийства. Но пришли результаты экспертизы. Оказалось, что волос из квартиры Полищука принадлежит гражданке Жирняковой. Что вы себе позволяете? Что здесь вообще происходит? Один раз я вам, кажется, уже все объяснила. Вам мало? Или хотите неприятности на свою голову? Они у вас будут, я вам это обещаю. И вам добрый день, гражданка Жирнякова. Прошу, присаживайтесь. Это результаты экспертизы. Ознакомьтесь, пожалуйста. Да-да, это ваш волос. Оставили. Экспертиза не ошибается. Знаете что? Что? Будете дальше изображать оскорбленную невинность? Или, может, все расскажете? Я расскажу. Слушаю вас. Мы с Николаем уже долгое время были любовниками. Встречались то в Москве, когда я там бывала, то в Харькове. А в этот раз мы все придумали заранее. Мой муж, он был на сборах в столице, дети в лагере. А если бы он вернулся неожиданно? А я ему всегда на столе записку оставляла. Ночую у Ирки, звони. Ирка – это подруга моя, она живет в Мерефе. Так что если бы муж звонил, Ирка бы звонила нам, и я успевала машиной в Мерефу. Хорошенький план. Да, но муж никогда не возвращался неожиданно из командировки. Хотя береженого Бог бережет. Да. Кто Алло. Это? Кто? Что? Услышал только твой. Это Ирка. Мой идиот приехал быстро. Черт. Быстро. Быстрее. Черт! Быстрее! Я села в машину, уехала в Мерефу. И когда приехала, я поняла, что Ира не звонила. Тогда я позвонила Николаю, но он уже не брал трубку. А когда вернулась в Харьков, я узнала, что Николая убили. А кто мог знать о ваших отношениях и о звонке подруги? Кто знал номер ее телефона? Коля никому о нас не говорил. Паша Зубов. Но он друг. Ясно. Сыщики обратились на АТС и установили, что звонок в квартиру Полищука поступил с телефона автомата, расположенного рядом с домом Павла Зубова, друга убитого Николая Полищука. Зубов живет на первом этаже. Мог незаметно вылезти в окно, так что из его домашних никто этого не заметил. Неужели звонил он? Но какой мотив? Когда следователь хотел поговорить с Зубовым, выяснилось, что он на допросе в ОБХСС. Двух ювелиров из дома быта, где он работал заместителем директора, поймали на хищении. Следователь Чугай поговорил с коллегами. Они ему рассказали, что на допросах ювелиры несколько раз повторили фамилию Полищука. Это не выглядело как простая случайность, ведь Полищук работал художником в Монетном дворе. К беседе с Павлом Зубовым надо было готовиться очень тщательно. Оперативник Соколов отправился в поликлинику, чтобы узнать его группу крови. Здрасте. Павел Иванович. О, Сокол. Здорово, Саня. Здорово. Бессонов будет играть на Олимпиаде. Да ладно. У него ж травма. Бес будет играть. Мне сказали люди, которые знают наверняка. Что он сможет? Он же хромой. Так бес даже хромой сыграет лучше, чем все здоровые. А, бес сила. Что у тебя? Я был в поликлинике и взял медкарточку Зубова. Вот его группа крови. Совпадает. Но у самого тоже совпадает. Да нет, Сомов – это ложный след. Установи наблюдение за Зубовым и обязательно свяжись с АБХСС. Хорошо. Ну, чтобы не мешали друг другу. Они свое копают, а мы убийство расследуем. Все, давай, за работу. Бессонов сила! Само собой! В тот же вечер Павел Зубов с дипломатом в руке отправился в ресторан, где встретился с мужчиной по виду иностранцем. Прошу прощения за опоздание, Гельмут. Павел, мое почтение. Присаживайся. Я тут распорядился шампанского. Благодарю. Так сказать, за успех. Ну, ваше здоровье. Угощайся. Благодарю. Как идут дела? Все хорошо, спасибо. А у вас? Неплохо. Во дворе многоквартирного дома обнаружен труп художника Московского монетного двора Николая Полищука. Под подозрение попадает близкий друг убитого Павел Зубов. Выяснилось, он знал о любовной связи Полищука и Евгении Жирниковой, с которой Николай встретился в квартире своих родителей в ночь незадолго до гибели. Он знал, что в случае неожиданного возвращения мужа Евгении, ей туда позвонит подруга. И звонок раздался. Женщина спешно поехала к себе, но оказалось, что звонила не подруга Жирниковой. Сыщики решили проследить за Зубовым. Он встретился в ресторане с каким-то иностранцем. Тогда, может быть, и мы сразу перейдем к делу? Давайте. Сувенир из Ферге. Отличный сувенир. Здесь все? Не совсем. То есть? Только образцы. Цена формы изменилась. Но мы ведь по-другому договаривались, Пауль. Ну, в жизни всякое бывает. Гражданин Зубов. Понял. Что такое? Это постановление на обыск вас лично и ваших вещей. А у меня нет вещей, кроме дипломата. Прошу. А это его вещи, а он гражданин ФРГ. Вы нас за дураков держите? Неплохой сувенир. Привез вам немецкий друг. А это что? Ух ты! Это вы, так сказать, от нашего стола вашему столу? Вы у нас спортсмен? Всего для награждения победителей и призеров Олимпиады 80 Московский монетный двор изготовил 1374 медали. Из них 455 золотых, вес каждой медали 125 граммов. Золотая медаль, как ни странно, изготавливалась из серебра высшей пробы. На напыление уходило всего 6 грамм золота. На лицевой стороне было классическое изображение, дизайн которого в 1921 году разработал итальянский художник Джузеппе Кассиоли. Эскиз оборотной стороны создал молодой скульптор Илья Постол, которому прочили большое будущее. Но через 8 лет после Олимпиады его жизнь трагически оборвалась. Что это за наросты? Зубов, молчанку играть будем? Ну ничего, следствие все выяснит. Гражданин Зубов, вы задержаны до выяснения всех обстоятельств. Соколов, уведите его. На выход. Всего хорошего. В кабинете замдиректора дома быта Павла Зубова в сейфе лежали две формы для производства олимпийской медали. Одна правильная, а вторая с какими-то непонятными кружками. Именно в ней отлили медали, которые он хотел передать гражданину ФРГ Гельмуту Мауэру. Таким образом, Зубов уже наработал себе статью. Но связаны ли эти медали с убийством Николая Полищука? Это должен был прояснить допрос Павла Зубова. Ну что, гражданин Зубов, я думаю, вы понимаете, что отпираться бессмысленно. Поэтому рассказывайте, что и как было. Как художник, Коля был гением. Любую вещь схватывал с первого раза и мгновенно делал форму. И вы воспользовались способностью вашего школьного друга? Так получилось. Гельмуту я потихоньку антиквариат сплавлял. Кое-что сами клепали и за старье выдавали. А Гельмут — это вообще кто? Гельмут — это коллекционер. Он собирает медали с Олимпиады. Копии с именами владельцев. Гельмут очень сетовал, что не будет медалей, потому что западные страны бойкотируют Олимпиаду в Москве. Гельмут говорил: найди мне медали, получишь большие деньги. Много комплектов возьму. И вы вспомнили, что Полищук работал в монетном дворе, где делают медали. Коля как раз был в Харькове и зашел ко мне на работу. Коля, предложение уникальное. Ты делаешь много комплектов медалей, остальное я беру на себя. Немец нам любые деньги заплатит. Ну, что скажешь? Твой немец нас обдурит. Он получит один комплект медалей и начнет клепать их сам. Почему ты так думаешь? Да потому что ему так выгодно. Ну и что ты предлагаешь? Смотри, делаем два комплекта форм. Одну дефектную, а одну правильную. Дефектные медали отдаем немцу и говорим ему, что он получит правильные только после того, как заплатит нам большие деньги. А их мы поделим пополам. Ну ты молодец, Колька. Я бы до такого не додумался. Кучу денег заработаем. Голова. Ваш друг хорошо понимал, с кем имеет дело. Ему нужны были деньги. Что дальше было? Коля поехал в Москву. Там он сделал формы. И мне позвонил. Сказал, когда будет в Харькове. Вот. Мы поэтому у него и на квартире встречались, у родителей. Зачем вы встречались, это понятно. Зачем вы его убили? Ну что, дело? Давай. Коляныч, ну ювелир. Шикарно. Заработаем! Коляныч, а как тебе такое деловое предложение? Давай мы немцу не только медали, а и формы отдадим. А он нам по тройной цене заплатит. Да ты что, я свою форму никому не продам. Коляныч, ты с ума сошел? Ты хоть понимаешь какие-то деньги? Не «Жигуленок». «Волгу» купить можно. Я с этими формами на 10 «Волг» заработаю. Давай, как договаривались, отливаем медали, продаем их немцу, забираем деньги и разбегаемся. Только ты с деньгами не тяни, потому что мне долг за машину. Во как надо отдать. Ну что? Договор. Ладно, завтра получишь свои деньги. Ну что, по маленькой? Давай. За успех. А теперь иду домой. Не понял. Ну что не понял? Ну, Женя уже едет. Ее муж Костолом тут, в Москве на сборах. Коляныч, ты что? Мы только сели, ну. Ну, извини, извини. Вы поймите, не хотел я Кольку убивать. Ну, кто ж знал, что он откажется? У меня ОБХСС, проверка. Все, мне могут уволить, мне деньги в ОБХ нужны. Понятно. Как вы выманили его на улицу? Вспомнил. Как когда-то Кольку и Женьку на ночь пристроил к себе. Когда дома никого не было. Я спросил, они не боятся, что их могут увидеть? И он рассказал схему, как они шифруются. Я как узнал, что Женька у Кольки должна остаться, сразу понял, как надо действовать. Ну, как вы действовали? Я напоил жену снотворным. Взял дома молоток. Вылез через балкон. Потом увидел, что машина в другом дворе стоит. Взял телефонную трубку. Платок к трубке приложил, буркнул: твой. Главное было их напугать. Напугали. Дальше что? Подожди. подожди, подожди. Коленька, времени нет, я позвоню. Улице было слишком светло, чтобы нападать на Полищука. Зубов крался за другом, пока тот не вошел во двор. Схватив обломок кирпича, Зубов измазал его в крови Полищука. При этом не заметил, как содрал кожу на ладони. Затем вывернул все из карманов жертвы, нашел ключи и направился в квартиру. Убили молотком, а измазали кирпич. Зачем? Хотел, чтобы наш пану подумали. Ай, хотел. Почему ключи оказались в кармане Журенко? Я хотел ключи обратно в карман Кольки положить. А тут... Медали сделали по-быстрому. Я их в ресторане просто... Меня не интересуют ваши махинации. Я убийство расследую. Не хотел я Кольку. Думал, раз я с ним по-дружески, то и он со мной. Медали по-быстрому. Полищука по-дружески. Уведите его. По-дружески он его. Хорош, друг. За совершение умышленного убийства суд приговорил Зубова Павла Ивановича к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Через 9 месяцев после гибели Николая Полищука 13 марта 1981 года его первая любовь Евгения Жернякова родила девочку.